Жанетта, принцесса четырех улиц, Гемма. К нему подъехали посредники, звали в СССР, обещали черт знает что, как Бунину. Но Мережковского даже не звали. Они с Гиппиус считались неисправимыми врагами. Страшно хотелось умереть на родине, пожить там хоть чуточку. Но Куприн все знал, в отличие от Цветаевой. Вот, смотрите, незамеченная советской цензурой 1957 года, вошедшая в шеститомник «Уровень архипелага», цикл «Мыс Гурон», глава «Сильные люди», история продольных пильщиков, работяг, умелых русских крестьян, зашибавших по 3 рубля в день. В 1929 году Куприн пишет, что их давно вывели из быта в расход. Еще бы, маленькие буржуи, кулаки. Это блеф, но Куприн умел играть в карты. Он обыграл большевиков, он их развел. Дочь Ксению оставили в Париже, ею рисковать не стали. Она вернется в 1957 году. А Куприн с женой возвратились, но власть мало что с них поимела, кормила. Дала дачу в Голицыне, запустила пару фильмов по мотивам и сдала еще раз. А Куприн не написал ничего, кроме короткого рассказа «Москва родная» и ни слова о Сталине, о строе, о политике. Восхищался детскими садами, парками, любовью к Пушкину, молодыми офицерами. Плакал и давал автографы. Они вернулись весной 1937 года, а 25 августа 1938 года Куприн уже умер. Конечно, это не геройский путь Бунина и Мережковский Гиппиус, но и не предательство. С него поимели меньше, чем с Пастернака. Есть у Куприна рассказ «Сны» 1905 года о том, что он сидит перед камерой пыток или перед дверью в ад, слышит крики, видит огонь. Дверь открывается, и тогда входит покорно очередной. И вот очередь Куприна, но он просыпается. Вернуться — это была азартно рискованная игра. Но писатель выиграл. 25 августа 1938 года он вовремя проснулся.